Закаливание. Закаливание — это древняя и проверенная временем практика укрепления иммунитета и общего здоровья, которая особенно важна для растущего организма ребенка. В современном мире, где дети часто проводят много времени в помещении, закаливание становится еще более актуальным методом поддержания здоровья. В этом разделе мы рассмотрим основные принципы закаливания: постепенность, систематичность и индивидуальный подход. Различные методы закаливания, подходящие для детей разных возрастов. Возможные риски и противопоказания к закаливанию. Практические советы по началу закаливания в домашних условиях. С какого возраста можно начинать закаливание ребенка? Закаливание ребенка можно начинать с первых дней жизни. Рекомендуется включать элементы закаливания в ежедневный уход за новорожденным, например, воздушные ванны. С двухнедельного возраста, после осмотра и одобрения педиатра. В первый месяц жизни можно начинать с воздушных ванн. Ключевые моменты. Начинать закаливание можно в любом возрасте. Главное, чтобы ребенок был полностью здоров на момент начала процедур. Чем раньше родители начнут закаливание, тем лучше. Перед началом закаливающих процедур необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы определить состояние здоровья ребенка и подобрать подходящие методы закаливания. Какие виды закаливания наиболее безопасны и эффективны для маленьких детей? Воздушные ванны — это один из самых щадящих способов закаливания для детей. Можно начинать с первых дней жизни малыша. Проводится в форме проветривания комнаты, прогулок на свежем воздухе. Рекомендуется начинать при температуре плюс 20-16 градусов, постепенно снижая температуру до плюс 14 градусов. Умывание. Доступный и безопасный вид закаливания водой. Начинают с теплой воды, плюс 30-32 градуса, постепенно снижая температуру до комнатной. Можно расширять зону умывания от рук до пояса. Обтирание. Подходит для начального этапа водного закаливания. Начинают с обтирания верхней части тела влажной губкой. Постепенно переходят к обтиранию всего тела. Прогулки на свежем воздухе — эффективный и безопасный метод закаливания. Рекомендуется ежедневно в любую погоду. Важно подбирать соответствующую одежду. Хождение босиком. Рекомендуется при температуре пола не ниже плюс 18 градусов. Можно сочетать с утренней гимнастикой. Открытая дверь при душе или приеме в ванной тоже является эффективным методом закаливания для детей любого возраста. Есть ли противопоказания к закаливанию у детей? Да, к закаливанию у детей существуют противопоказания. Основными являются острые заболевания или обострение хронических заболеваний, особенно воспалительные процессы, отиты, пиелонефриты и так далее. Ожоги, пороки сердца в стадии декомпенсации, болезни желудочно-кишечного тракта, психические расстройства, первые 5 дней после болезни или прививки, 2 недели после обострения хронического заболевания, повышенная температура тела, отсутствие контакта и сотрудничества с семьей в условиях детского сада, страх ребенка перед процедурой или нежелание ее выполнять. Кроме того, солнечные ванны не рекомендуются при температуре воздуха выше плюс 30 градусов.